Глава 25. Не ушел я. Позорно сбежал. Удрал с поля сражения в момент затишья. Совершил тактический отход с целью сохранить в целости хоть что-то, что осталось от моих первоначальных позиций. Назови как угодно, сути это не поменяет. Как только самая горячка похоти утихла, просто лежать рядом с Аяной, остывая и вслушиваясь в блуждание в себе отзвуков и послевкусия пережитого безумия, оказалось настолько комфортно, уютно и расслабляюще, что я едва не провалился в сладкую дремоту, вжимаясь в ее макушку носом и притиснув хрупкое тело к боку. Она подходила для этого идеально, будто и своими размерами, и нещедрыми изгибами была сотворена под то, чтобы вот так прилипать ко мне, как вторая кожа, как еще одна часть моего же тела. И меня прямо-таки колотнуло от этого, разом зашвырнув в воспоминание о том, какой потрясающей, иной, недостижимой показалась мне моя кукляха, когда только появилась в дверном проеме. Не моя она была в ту секунду и в таком виде, не моя, вообще ничья, и никакая не кукла. Божество, к которому могу сколько угодно тянуть свои загребущие лапы, но разве в силах простого смертного его удержать? При этой мысли просто не подо мной стали, как изо льда, а задницу словно кто-то пнул прочь из постели. Не случалось мне в этой жизни чересчур уж западать на кого-то. Но не идиот я. Умею анализировать свои ощущения и распознавать тревожные признаки. И уж тем более я не самоубийца, чтобы позволить себе чувствовать что-то, кроме вожделения к девчонке, которую мне не удержать. Но после того, как у нас все сложилось изначально, не тогда, как все продолжается, и не при тех обстоятельствах, в которых у меня нечего ей предложить, кроме места постоянной любовницы, которая должна будет без возмущения наблюдать за тем, что скоро станет происходить на светлой стороне моей жизни, сама довольствуюсь лишь нахождением в тени. Я так не смогу. Это ведь не ложь и не притворство или попытка набить себе цену. Это предупреждение. Для меня, между прочим. А Яна и правда так долго не сможет. И теперь, когда я насильно отодрал ее от единственного рычага психологического воздействия, этих ее недопырков, как долго еще продлится моя власть над ней? До тех пор, пока ее привязанность к ним окончательно не ослабнет и перспектива освободиться от меня не превысит прежнюю дружбу. Я сам запустил необратимый процесс разрушения, оторвав ее от них. Что остается? Деньги, щедрые подарки, путешествия, удовольствия. Черт, коробочка из ювелирки все еще лежала в моем кармане, никем не востребованная. Как наглядный пример того, что мою мультяху этим не подкупить. Да разве у такой, какой она становилась теперь, будет мало желающих подножки меха бросить и побрякушки в зубах приволочь. Точно как и полагается делать жертвоприношения богиням ради их благосклонности. Господи, до чего я дожил? Всерьез размышляю о том, насколько щедрым папиком мне нужно быть, чтобы перещеголять других таких же тех, кого не уважал до сих пор, считая какими-то жалкими ничтожествами, присмыкающимися ради куска. И вот, поглядите, сам из-за того же самого становлюсь дурак-дураком, круглосуточно озабоченным членоголовым, готовым вывернуть карманы. И что остается в моем активе, если опустить эти размышления о внезапном превращении собственных мозгов, очевидно, в еще одно хранилище спермы? Секс. С ним все супер. А Яна реагирует на меня так же, как я на нее. То есть идеально. Кожу заколола от воспоминания о ее первых неловких, но совсем не робких попытках ласкать меня в ответ. У меня аж в башке от этого мигом закоротило. Прямо, как тогда, в постели. Тряхнуло всего, и я был вынужден резко съехать на обочину, потому что прикрутила опять по-жесткому. Хоть бери и возвращайся, и бросайся на эту проклятую куклу, как 100 лет голодавший. Да что же за напасть это такая? Если и ее так же торкает, то прекрасно. И черта с два она пока помыслит о том, чтобы свалить от меня. Зависимость такая, сука, паскудная штука, ага. Но опять же это сраное «пока». Сколько пройдет времени до того, как она освоится, станет со своей похотью на «ты» и дерзнет попробовать что-то еще. Кого-то. Потому что секс без любви – это же, мать его, спорт. Мне ли не знать? Нужны все новые достижения и высоты. И успею ли я наесться ею, прежде чем она начнет поглядывать налево? Такая молодая, ослепительно красивая, безбашенно страстная. Когда отпускает себя, а вокруг сотни и тысячи кобелей со стояками наперевес. И моложе меня, и смазливее, и неочерненные печатью изначального насилия и шантажа в отношениях. Сам не заметил, как сжал зубы до скрежета. А руль жалобно застонал в моем захвате, когда перед глазами встала моя кукляха, уходящая вдаль под ручку с каким-то безликим придурком, которого не просто захотелось. Его, этого воображаемого, еще не существующего похитителя, уже сейчас мне было необходимо грохнуть с особой жестокостью. Волк внутренне рычал. Он ревел дурниной, причем вместе с котом. И это был тот еще небывалый дикий концерт. Мне понадобилось долго моргать, сосредотачивая зрение на желтом монотонном мигании ночного светофора и приводить в себя разбушевавшихся зверюк, напоминая, что этого нет в действительности, это только фантазия, которой я, кстати, не намерен позволять становиться реальностью. Продышавшись, я тронулся и, объехав черт знает зачем по кругу квартал с домом, где поселила Яну, так и свернул к себе. Телефон подал голос. Я скосил глаза на экран, ожидая там увидеть физиономию Родьки. Несмотря на то, что он всю эту неделю жил у меня, я его почти не видел. Он все еще держался на работе. Оттарабанил 3-суточные смены. Запах алкоголя или наркоты, коротко пересекаясь в квартире вечером и по утрам, я от него ни разу не уловил. Таким темпом я его и уважать скоро начну. Но звонил не брат, а Лана. Кто-то становится на редкость нетерпеливым и навязчивым. Тик-так, намек, что час икс уже не за горами? «Добрый вечер, дорогая». И не пытаясь изобразить теплоту в голосе, ответил я на звонок, походу размышляя, какой повод будет самым действенным для отказа, если она снова начнет настаивать на встрече. «Скорее уж ночь, Захарка!» Как же меня тошнит от этого ее лживого, постоянного оптимизма и типа добродушия. «Еду я тут домой и вижу знакомая машина!» Зыркнув в зеркало заднего вида, я скривился, обнаружив позади приветственно моргнувшие фары ее тачки. «Ну вот, теперь наврать о занятости...» Отсутствие в городе и прочем не выйдет. Мы как раз свернули к парковке у моего дома. Зараза! И она думает, что я так и поверю, что она около моего дома именно сейчас вообще случайно оказалась. Впрочем, вопрос ведь не в том, верю ли я, а в том, что по правилам этой лживой жизненной игры предъявлять ей все равно ничего не стану. А вот проверить мое авто на наличие завалившегося где-то маячка стоит. «Ну так что, зовешь меня на чай?» Алана стремительно припарковалась и выскочила из машины, прижимая к уху гаджет, и помахала мне, затянутой в перчатку рукой, лучезарно улыбаясь. Но прямо приезжая звезда, осчастливившая своих фанатов неожиданным визитом. «Конечно, приглашу», — сказал я ей, отключаясь. «Куда же теперь от тебя денешься, дорогая?» Подскочив ко мне, Алана обвила мою шею руками, нарочно вжимаясь своей грудью в распахнувшейся шубке в мою, потянулась за поцелуем и замерла. «Ну да, я же весь словно искупан в аромате Аяны и нашего секса. Ушел и не подумав принять душ. И какой-то откровенно скотской, сволочной части меня нравилось, что этот запах на мне повсюду, как самый потрясающий парфюм и заодно и громогласное заявление для другой женщины, что я еще совсем недавно буквально помирал от наслаждения совсем не с ней. Отчего-то дико захотелось, чтобы Алана сейчас взбесилась, врезала мне по наглой похотливой морде или хоть расцарапала, обвинила в неуважении, блядстве, да в чем угодно. Вот только не потянулась опять к моим губам, на которых вкус Аяны, подавляя отвращение, мелькнувшее в глазах. Неужто вот так нам и светит всю жизнь? Через взаимное пренебрежение и неуважение. И главное ведь, похер мне. Нигде ничего не трепыхается, не тоскует по искренности, не нудит о том, что нельзя же так. А ведь голый манифест мультяхи, взывающий к моей похожей сдохшей совести, пробрал до печенок. Пусть и вида ей ничем не показал. И совсем не потому пронял, что голый. Вежливо подставив локоть Алане, довел ее до подъезда. И мы вошли в лифт, где она принялась с настойчивостью притираться ко мне, выливая в уши вранье о том, что «надо же, как совпало!» с переходом к «нужно нам уже больше проводить времени вместе, а то так отдалились, а нам же вместе жить». Да когда мы особенно-то и сближались? Засунуть часть себя в другого человека отнюдь не значит сблизиться. Прекрасно. Теперь меня на псевдофилософию потянуло. Кивая и мыча невнятно в ответ на ее словесную диарею, я быстро набрал сообщение брату, выясняя, где он. Должна же быть хоть какая-то мне польза от его присутствия на моей территории. Но младший ничего не ответил к тому моменту, когда мое пожизненное ярмо с торжествующим каким-то видом прошествовало в квартиру. Принюхавшись, понял, что Родьки нет дома. И вздохнул, понимая, что отбиваться от будущей супруги придется самому. «Тебе зеленый?» — спросил в спину, пока она по-хозяйски озиралась в моей гостиной, как если бы уже мысленно наводила тут свои порядки. Аж загривок от этого вздыбился. И, швырнув пальто, куда попало, я пошел от греха на кухню. «Захарка, а давай я сама заварю?» Прицепилась Алана следом. «А ты бы пока в душ сходил, а то вид у тебя усталый такой». «Ага, и несет от меня потным грязным сексом. Но этого ты ведь не добавишь, дорогая. А меня от чего-то аж подмывало продолжить испытывать грань ее терпения». «Да не хочу я пока». Практически огрызнулся и уставился прямо в красивые зеленые глаза. «Ну что, продолжишь свои попытки залезть на мой член? Вот такого пропахшего соперницей возьмешь, не побрезгуешь?» «Ну, тогда я сейчас смотаюсь, руки помою в ванную, и будем чай пить». Она мельком сунула нос в мой холодильник. «Я тебе и бутербродов могу приготовить. Мне-то нельзя уже в такое время. Следить за фигурой надо». «Заботушка-невестушка. А чем тебе тут раковина с водой не угодила? Надеюсь, из ванной ты хоть не голышом выпорхнешь?» Я как раз разлил кипяток по чашкам, как услышал тихие шаги за спиной, и Алана прижалась к моей спине, обнимая вокруг торса. Напрягся, взявшись за ее руки, намереваясь освободиться. Но вдруг внутри как-то отпустила, что ли. Ее аромат окутал меня. Такой когда-то знакомый, записавшийся где-то на подкорке, прижившийся там, пробуждая те, ставшие такими далекими, почти забытыми ощущения моего к ней влечения. С какого такого перепугу я отталкиваю свою пару, свободу берегу? Но на кой она мне, если так смахивает на одиночество? Или только потому, что временно разум застила похоть к какой-то проходящей девчонке? Той, что провальсирует по моей жизни и уйдет, как только поймет, что держать мне ее нечем. Да и на кой вообще я сейчас держу? Отказываюсь трахаться с Аланой, чтобы бегать, высунув язык от нетерпения, каяни. Вот оно мое, признанная зверем вторая половина и родная душа. Руку протяни и приласкай. А я, как скотина неблагодарная и кобель конченый, все рвусь куда-то еще, Но не паскудная ли тварь я после этого? Чувствуя почти удушье от болезненно острого стыда, я развернулся в объятиях своей пары и обхватил ее лицо ладонями. Смотрелся в глаза, ощущая мощный прилив желания и не менее сокрушительное давление вины перед ней. Захотелось опуститься на колени, прижаться к ее животу, тому месту, где зародятся и будут выношены мои потомки, просить прощения. Унести в постели, окружить теплом и любовью. Аж в горле запершило и в глазах повлажнело от интенсивности навалившихся эмоций. А тело все наливалось и наливалось желанием взять, вспомнить, каково это, ощущать всем существом. Каждым сантиметром обнаженной кожи ее ближе некуда. Вот только почему вместо лиственно-зеленой радужки в родных очах мне все мерещилось насыщенно карие? А сквозь живущий, казалось бы, в самой глубине сознания запах родства с этой женщиной на меня то и дело накатывал другой. Тот, что тревожил, рушил эту идеальную картинку единения. «Ну же, Захарка, я так соскучилась!» Устав ждать моего поцелуя, Алана приникла ко мне сама жадными губами, обвивая шею руками, а бедра ногой, и сразу принялась ерзать по восставшему члену горячей сердцевиной. «Ну же, давай, мой хороший! На мне нет трусиков! Возьми меня!» Дымка желания не имела ничего общего с той тугой, плотной пеленой, что накрывала меня от прикосновения к моей кукляхе. Как приятное тепло против полыхающего алчного пламени, в которое невыносимо хотелось сигануть с газовым, мать его, баллоном на спине. И ради всего святого, почему я и в такой момент продолжаю сравнивать? «Братан, ты уже дома?» Звонкий голос Родьки заставил меня вздрогнуть, а Алану отшатнуться, и она тихо выругалась. «Чем это у нас пахнет?» «Дома», — ответил я сипло и тряхнул головой, силясь прогнать странную мешанину из образов и ощущений, вызываемых сразу двумя женщинами. «На кухне». «Идем в спальню», — настойчиво потянула меня Алана, и я вроде и двинулся за ней послушным бараном. Но голос еще невидимого брата сломался, став настоящим рыком. «Арр! Что это такое?» Чуть ли не заорал он, влетая в кухню и роняя какие-то пакеты на ходу. «Как же пахнет! Твою мать!» Его верхняя губа задралась, грудь ходила ходуном, ноздри трепетали, а взгляд остекленел, и он пер на нас, как ополоумевший. Точнее, его как непреодолимой гравитацией тащило к моей паре. И было яснее ясного, что братишка впал в неадекват. «Родион, остановись!» — приказал я, становясь перед Аланой, и это мигом взбесило его. Он смел меня со своего пути, врезав по челюсти и швырнув в сторону. А я промухал этот его выпад, совершенно не ожидая от младшего такой прыти. Не успел я вскочить на ноги, как Родька повалил прямо на пол кухни завизжавшую истошно Алану и задрал ей подол, не обращая внимания на ее сопротивление и треск ткани. Его всего трясло, а бедра были в непрестанном движении, будто он уже умирал от необходимости засадить ей. Схватив его за ворот, отшвырнул от моей перепуганной пары, вернув любезность и приложив о стену. Но брата это не уняло. Он рухнул на четвереньки и моментально обратился. Капая пеной с клыков и издавая утробный рев, он попер на меня, хотя очевидно было, что я лишь препятствие. Истинная цель его безумного стремления — Алана. Глупый пацан, будто он мог одолеть меня даже в звериной форме. Молниеносно отступив с линии его атаки, пропустил его чуток и врезал от души по загривку, вырубая на месте. «А теперь ты ничего не хочешь мне объяснить, дорогая?» Тяжело дыша и утирая кровь с губ, я повернулся к своей будущей супруге. Только долю секунды она еще выглядела ошалевшей и перепуганной, но быстро вскочила с пола, одергивая разодранную юбку и натягивая маску праведного гнева. И чем-то вдруг так напомнила мне мою же мать. «Твой брат набросился на меня, как безумный, а я та, кто должен что-то объяснять?» С таким натурально оскорбленным дрожанием в голосе возмутилась она. «Да ты в своем ли уме, Захар?» «Ух ты! В кои-то веки я Захар. «А мне так кажется, что именно тебе есть что сказать по этой ситуации». Я подступил к паре ближе, но она шарахнулась от меня, бросившись прямо-таки бегом в прихожую. «Ты заблуждаешься или не в себе?» – огрызнулась она, на ходу хватая свою шубку и сумочку. «И я сейчас ухожу, чтобы дать и тебе, и твоему сбрендившему брату время опомниться. И очень надеюсь увидеть вас обоих вскоре с извинениями за это безобразие». И, выскочив из квартиры, как ошпаренная, она громко шарахнула дверью.